лесам, по полям и на выходные, по выходным дням. Дом мы в завершении, продуваемый ветрами со всех сторон, с белого ныне совсем побуревшего камня. Просторы залы, в которых наверняка могла поместиться бы племя или целая армия, стоят пустые, прислуга живет в отдельном посольном помещении. В доме только одна женщина, сухопарая, средних лет, отказывается от званого обеда, отказывается от подающей руки, и повсюду с видом таким, будто во времена Людовика XIV расставлены мебели, натыканы свечи, а только одна женщина. На стенах портреты предков в белых крахмальных воротниках, делающих головы их похожими на круглые конфеты. Цензор много, они пронизывают взглядами комнаты, будто лучами прожектора. В воздухе пахнет затхлой сыростью, которая затягивает легкие. Хозяйка проводит возле камина в кресле ночи и дни, или возле окна, когда плохо спит. Ходит по замку в длинной рубашке, похожей на призрак. Утром метровый туман укрывает траву, а вечером историю умалчивает и блеск, и нищету. Снедающий подобных ей людей, которая ежеминутно, которая каждый день ходит за ней по пятам, волочится за нею, как полоплатье, не желает отставать, прилепляется к каждому новому наряду, к каждому новому слову. Если такового не случается, то просто стелется по полу, как холодный воздух белыми клубами. Я буду мыслить глобально, я лягу в книгу, в идею вникну. Вот кто сегодняшний день поглотит, вот кто мое страдание облегчит, сегодняшний вечер займет чужими делами. Возьмешь за волнующий переплет среди достопочтенных мертвецов, выбери что-нибудь свое, как губка, проведенная по влажному столу. Они мечаль соберут, унесут на пару часов, закрыть в тюрьму, поставят сургутом печать, заставят молчать. Природа грозила жизнь отравить, качала заставнями, буйными ветками, холодно, ветрено, глупо, истошно. Вас тоже, вас также, вас тоже. Луна для восторженных, она на всех преследует и смотрит холодно, одинаково, как смотрят круглые дураки. Я бы в нее кинула равнодушное, противное. Летом она еще забывалась, теплее зелени, природа еще кружила ее голову, но осенью, особенно зимой, все видит сущим снегом, с которого, попав, не выпутаться, как из-под тяжелого больничного одеяла. Сама природа еще дням тут потеряла, и первым солнце блеклое, неправдоподобное, точно вырезанное из тонкой цветной бумаги, все время новые свои трагедии, своим отрицанием. Книжный герой, он разойдется ближе к ночи, когда глаза устремлены в костры, и мысли делают разрыв. Придет конец, жильцы свалили, дом сдается, но не сдается дух у трех старух. Мысль эта в темном чулане хранится, все не так, страх подходит ближе, давая себя рассмотреть. Счастливая тепловая смерть в России, в заданном ритме, говорит мне. Однажды я проснусь в области по пояс в снегу, без еды, без тепла, без одежды, без маломальской надежды. Однажды я проснусь в банке с подворением матрешки, в доме, который построил неизвестный мне Джек в качестве его любимой жертвы.